После своего обращения Вася Шумилин горел желанием всем и каждому свидетельствовать о том, что сделал Христос для его души. Это был еще довольно молодой, одинокий человек, по профессии парикмахер. В Европу, как многих, забросила война. Он пережил немецкий плен и тоскливо лагерную неопределенность, когда многие не знали, что с ними будет завтра. На родине он был колхозником и натерпелся всякой нужды. Парикмахерские способности проявились в нем с детства. Каждого длинноволосого человека он хотел постричь, каждого взлохмаченного причесать и сделать покрасивее. В 15 лет он был уже заправским парикмахером, на радость всему колхозу. Не расставаясь с ножницами, гребешком и бритвенными приспособлениями, он стриг и брил бесплатно всех желающих, в обеденные перерывы в поле, на таку во время молодьбы, на мельнице в ожидании помола, в очередях возле потребилки, в лесу во время сбора валежника. Идя в гости, он не забывал захватить с собой ножницы, гребенку и бритву. Если собиралась компания давно не стриженных, плохо причесанных людей с заросшими подбородками, Василий говорил: «Ну как мы сядем за стол такими страхоидолами? Давайте постригу и побрею всех звероподобных». Наведение красоты происходило посреди избы в холодное время и во дворе в летнюю пору. Вася был всеобщим любимцем. В родном селе не было человека мужского пола, которому он не оказал парикмахерской услуги. Когда головы и лица колхозников бывали приведены в порядок, больше радовался парикмахер, чем его клиенты. «Ну вот, теперь вы стали похожи на людей, а не на медведей». Сам он тщательно следил за своей внешностью, хотя на лицо был не ахти каким красавцем. Нос приплюснутый, волосы рыжие, на розовых щеках крупные веснушки. Но магнитом Василия были глаза. Темно-синие, доверчивые, открытые. Взглянув на них, можно было сразу сказать, что их обладатель не только никогда не обидит человека, но даже не тронет козявки. Родился он в такое время, когда во всей округе на родине не осталось ни одной церкви. Бабушки у него не было, а у отца и матери, занятых колхозными работами, не оставалось свободной минуты, чтобы укрепить сына в религиозных истинах. Он знал только одно – все сотворено Богом, которого отвергает власть, уверяя, что мир произошел сам по себе. Молитв он не знал, в церкви ни разу не был. Случайно уцелевшие старенькие священники с длинными волосами казались ему странными существами, которых очень хотелось постричь и омолодить. Врожденный талант цирюльника сослужил ему службу в лагере военнопленных. С разрешения начальства он открыл парикмахерскую и был освобожден от нарядов на тяжелые физические работы. Возвращаться на родину в репатриационное время Василий не захотел, так как до него дошли слухи, что его родители погибли во время бомбардировки эшелона с беженцами, направляющимися на восток. В немецком городке, где он очутился после войны, он открыл парикмахерскую, как только представилась к тому первая возможность. О первом евангельском собрании он узнал от своих русских клиентов. Оно было назначено в лагерь для беженцев на 7 часов вечера. Василий явился первым в лагерный барак, где должен был выступить евангельский проповедник, и занял место в первом ряду, против стола, покрытого белой скатертью. Народу собралось много. Проповедник, говоривший с армянским акцентом, был невысокого роста, с густой сидеющей шевелюрой. «Не мешало бы его постричь», — подумал Василий. Сначала было общее пение. Парикмахер сразу прослезился, когда все стройно запели: «Упреди, заблудший грешник, вот Иисус тебя зовет. И как всяких благ споспешник, радость в душу он прольет. Ты, что жаждешь очищения, верь, молись, и радость в душу он прольет. Упреди, тебя он ждет». Потом спели еще два трогательных гимна. «Как хорошо», — подумал Василий, — «как будто поют не люди, а небесные ангелы». Его синие, кроткие глаза не переставали сочиться обильными слезами. Проповедник прочитал притчу о блудном сыне. Василий слышал ее впервые. Проповедь продолжалась целый час, но Василию этот час показался минутой. Жизнь пред ним предстала в совершенно новом свете. Только теперь он понял, что большинство людей – это грешные, блудные сыновья, ушедшие от своего отца. Благоразумные в тяжелый момент спохватываются и решают вернуться под отчий кров. Упорные коснеют в грехе и в конце концов погибают. Когда проповедник предложил выйти вперед всем, кто считает себя блудным сыном, Василий без всякого колебания первым подошел к столу и стал на колени. После него вышли и другие, всего человек 20. Молиться никто не умел. Василию очень хотелось сказать хоть несколько слов. Пусть это будут простые, корявые слова, но Бог по своей доброте и милости не взыщет с него. «Господи, — начал Василий, — ты знаешь сам, что ничего хорошего во мне нет. Я запылен и запачкан грехами. Похлещи меня своим веником, как хлещутся люди в бане после работы, чтоб отпарилась с моей души вся нечисть, которая налипла. Я так рад встрече с тобой, ведь слепой я был, как крот, а теперь мои глаза открылись, и мне охота всем рассказывать о тебе, но я очень плохой говорун. Обтеши мои слова, чтоб люди слушали их. Помоги мне наводить красоту не только на голове и на лице у людей, но и в их сердцах, которые заросли нестриженными волосами». Безыскусная молитва Василия растрогала проповедника, который решил, что из парикмахера будет толк на Ниве Христовой. После собрания он долго беседовал с ним и пригласил на завтрак себе. Так началось духовное служение Василия Шумилина, сердце которого было переполнено любовью к Богу и горячим желанием сделать как можно больше для славы Его. Всем и каждому парикмахер хотел свидетельствовать о том, какой светлой и счастливой стала его жизнь после того, как он отдал свое сердце Христу. Одна досада была у Василия. Он не умел говорить гладко, не был дальновидным сердцеведом, из-за чего иногда попадал в неприятные истории. Так однажды, желая обратить ко Христу своего клиента, сидевшего в кресле с намыленным для бритья подбородком, он, беря в руки бритву, спросил у него: «Думали ли вы когда-нибудь о смерти?» «А почему я должен о ней думать?» – удивился человек с белой простыней на плечах. «Потому что смерть может наступить каждую минуту». Выправляя на ремне бритву, Василий делал такие размашистые движения рукой, что невольно заронил страх в душу бреющегося, и тот спросил у парикмахера: «Но я думаю все же, что смерть не наступит в то мгновение, когда у меня намылен подбородок». «Как знать? Смерть может прийти в такой момент, когда ее не ждут, и в таком месте, где они и не думают». «Какую смерть вы имеете в виду, естественную или насильственную?» «Я говорю вообще о смерти и вижу, что вы к ней совершенно не готовы. И напрасно. Вам, милый человек, нужно подготовиться к ней немедленно». И тогда случилось то, чего Василий никак не ожидал. Клиент рванулся с кресла к двери и с криком «Караул!» ринулся в сторону полицейского поста. «Бывают же на свете такие пугливые», — сказал в раздумье Василий. «Ну куда он помчался, как оглашенный?» Через несколько минут клиент, уже с высохшим мылом на подбородке, но все еще с простыней вокруг шеи, вошел в парикмахерскую в сопровождении полицейского. «Вот этот хотел перерезать мне горло бритвой», — указал перепуганный человек на Василия. «Да Боже меня упаси! Зачем мне губить человеческую душу, если я за свою жизнь не убил ни одной мухи?» — взволнованно оправдывался Василий. «Но вы уже замахнулись на него бритвой и сказали, чтоб он простился с жизнью», — сказал полицейский. «Я говорил о том, что каждый человек должен подумать о своей смерти, чтобы подготовиться к ней». «Зачем живому думать об этом?» — удивился полицейский. «Вот и вы ходите с закрытыми глазами по земным дорогам. Затем, чтобы очистить свою душу, открыть в ней дверь для Бога, и если придет смерть, то умереть безгрешным, чтобы попасть не в ад, а в рай». Об этом самом я хотел сказать своему клиенту, а он струсил, не дождался и побежал за вами. Вы можете спросить обо мне, господин полицейский, у любого человека, обидел ли кого-нибудь Василий Шумилин словом или делом, и все вам скажут: никого. А чтоб человека чикнуть ножом по горлу, да разве это мыслимо? Садитесь, господин, в кресло. Я бесплатно вас побрею в присутствии господина полицейского. Вы не поняли меня, потому что язык у меня корявый, а душа совсем другая». Клиент с опаской сел в кресло. Полицейский встал возле него, зорко наблюдая за движениями парикмахера. Брил он мягко, нежно, не переставая молиться про себя: «Господи, дай мне умение находить хорошие слова, чтобы люди не пугались меня и не убегали из парикмахерской за полицией». Бог услышал настойчивые мольбы парикмахера, и вскоре он стал прекрасным оратором. Его речи были только на духовные темы. Василия любили слушать старые и молодые. В результате его бесед заядлые безбожники становились верующими, пьяницы – трезвенниками, развратные – чистыми, скупые – щедрыми, жестокие – милосердными. Всех возродившихся Василий стриг и брил бесплатно. Его мечта исполнилась. Теперь он наводил красоту и на лице, и в душе человеческой. Бог выбирает себе иногда необыкновенных, порой даже странных проповедников. Врач Лука сообщает нам в своем Евангелии, как распятый на кресте убийца в свой смертный час держал неслыханную и незабываемую проповедь. В Ветхом Завете описывается случай, как однажды Господь обращался к человеку даже через четвероногое животное, осла. Некоторые не верят в эту историю, а я верю, потому что знаю, что Бог для возвещения своих истин часто находит удивительных проповедников. К последним относится и большое мертвое выжженное здание. Когда я прохожу мимо него, она начинает говорить ко мне. Однажды она целую ночь изъявляла волю Божью многим сотням людей. Это необыкновенное здание стоит в центре большого шумного города в Рурском бассейне. Когда-то она принадлежала, наверное, богатой еврейской общине, потому что только она была в состоянии построить себе такую великолепную синагогу. Это монументальное здание из природного серого камня поражало своей грандиозностью. Много лет назад я заходил в него. Его внутренняя роскошь удивительным образом гармонировала с его чудной внешностью. Каждый самый маленький штрих говорил о том, что это творение великого художника. Потом наступил тот страшный день, который на века останется темным пятном в истории нашей страны. Это был тот самый день, когда немецкий народ вдруг забыл, что у него были Лютер, Кант, Бах, Гёте, когда он безумным прыжком из 20 века вернулся назад в Средневековье. Чернь буйствовала. Грабили еврейские магазины, громили дома евреев, убивали невинных. Рассвирепевшая толпа ворвалась в синагогу и подожгла ее. Сгорело все, что могло гореть. Осталось голое здание, камень устоял в огне. Уже тогда это здание становилось немым укором. Она еще не говорила, но своим молчанием начала беспокоить людей. Громкоговорители кричали о немецкой культуре, а тут этот дом. Над его входом еще можно было прочесть «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Стояла она у всех на виду со своими черными обгорелыми стенами, пустыми глазницами окон. В то время, как громкоговорители оповещали о том, что немецкие войска вступили в Россию, чтобы принести ей немецкую культуру. Стали поговаривать, что здание это надо бы снести, но никто за это не брался, будто смелости не хватало еще раз прикоснуться к этой немой громадине. А синагога молчала, словно ждала дня, чтобы заговорить. И этот день наступил. Начался он в том большом городе, так же обыденно, как и все другие. Торговцы открывали свои магазины, домохозяйки стирали белье или стояли в очередях перед магазинами, в которых стало мало товаров. Шахтеры спускались с шахты или поднимались наверх. Все было как всегда. Так прошел день. Наступил вечер. Улицы, дома погружались в темноту. Свет везде был погашен. Ведь была война, и на город не раз уже падали бомбы. В 21 час завыли сирены, люди побежали в подвалы. То, что случилось в эту ночь, передать на бумаге почти невозможно. Бомбы ложились ковром, пламенем разом охватывались большие площади. Люди в подвалах не выдерживали невыносимой жары, бросались к выходам. Многие не могли выбраться на волю, так как выходы были завалены, и люди заживо сгорали. Выбравшиеся же наружу ужасались. Синагогу окружали узкие, густо населенные улицы, и все они были объяты пламенем. Куда бы ни бросались люди, всюду был огонь, огонь, огонь. Этот пожар сам создавал бурю, разносившую пламя все дальше и дальше. Люди набрасывали на себя мокрые одежды и отправлялись искать убежище. Но улицы были завалены. Несчастным нечем было дышать. Немало из них погибли под обрушившимися стенами, задохнулись в дыму, сгорели в огне. Тот, кто пробивался, искал блуждающими от ужаса глазами место, чтобы укрыться от огня. Таким местом оказалась только одна громадная, опустошенная, давно выгоревшая синагога. Сотни людей в ту незабываемую ночь нашли в ней спасение. Тесно прижавшись друг к другу и дрожа всем телом, они сидели на голом полу, в то время как за стенами свирепствовала смерть. И тогда синагога начала проповедовать. Это была страшная проповедь. Она состояла лишь из одного единственного предложения. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Среди сидящих на полу были и те, кто участвовал в поджоге синагоги, и те, кто просто смотрел с любопытством, может быть, даже посмеивался. Но кто тогда при поджоге подумал о Боге, который не молчит? В ту ночь огонь бушевал только в одном этом здании, теперь же он объял весь город. И именно это здание теперь стало прибежищем. Синагога проповедовала. Даже самый зачерствелый человек в ту кошмарную ночь мог расслышать слова «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Одному из спасшихся от огня синагога говорила особую проповедь. Это был простой человек, зарабатывавший на скудную жизнь в угольной шахте. Он был одним из тех людей, о которых Иисус Христос говорил, что они богаты в Боге. Этот человек сидел среди несчастных людей, ничему не удивляясь и ни о чем не беспокоясь. Не удивлялся он потому, что давно знал из Слова Божьего, что этот народ ждет великий суд. А спокоен он был потому, что у него был мир с Богом. Он многим людям помог и теперь молча сидел, прислонившись к стене. Он устал, но заснуть было невозможно. И вдруг синагога начала свою проповедь лично для него. Она спросила, «Знаешь ли ты, почему вы здесь нашли спасение от огня?» Он ответил, «Да, потому что здесь огонь уже однажды бушевал, и все, что могло сгореть, сгорело. А знаешь ли ты, что есть еще другой, более ужасный огонь, чем этот, от которого вы здесь укрылись?» «Знаю», — ответил человек, — «это огонь страшного суда и гнева Божьего, который однажды разразится над всеми, кто отвергал Бога». «О, ты знаешь немало», — сказала синагога, — «а веришь ли ты, что и от того огня спасешься, что и тогда найдется место, которое станет тебе убежищем, потому что огонь уже прошел от ним?» Человек улыбнулся и сказал, «О, я знаю, что ты имеешь в виду. Да, есть одна единственная Голгофа, над которой гнев Божий уже прошел, поэтому она стала местом спасения». «Ты прав», — сказала синагога. «Посмотри на меня. Вы надежно укрылись во мне благодаря тому, что надо мной уже прошел огонь. Так же верно и надежно под крестом Иисуса Христа. Какой огонь бушевал там, когда Иисус воскликнул, «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил? Теперь мы имеем там убежище от суда Божьего на вечные времена». Как радовался тот простой человек, что знал о том вечном прибежище. Затем он прислонился к стене, насколько это было возможно в той тесноте, и утешенный, как дитя у сердца матери, заснул мирным сном. Ефим Савельев был членом евангельской общины больше 20 лет, но славился он на всю губернию не верой, а своим богатством. И это богатство было ему, как христианину, не на пользу. От людей мира он отличался тем, что не курил и не пил водки. Все же остальные грехи и пороки буйно разрастались в его душе, как сорняки на заброшенном пустыре. Аппетит к наживе увеличивался с каждым днем. Из-за этого у него бывали стычки с членами церкви, которые порицали его за теплопрохладность. Когда собирали средства в помощь бедным или на постройку молитвенного дома в каком-либо из селений, Ефим, прежде чем развязать кошелек, всегда отвечал: «Посоветуюсь с женой». «Ну что, сколько пожертвовать?» – спрашивал он у нее. «Твои капиталы, а не мои. Дай, сколько не жалко». «Не жалко. Может быть, мне не жалко 3 копеек, но ведь другие жертвуют 100 рублей и больше. Объясни братьям, что деньги тебе нужны для расширения хозяйства. Вот когда заштопаем все дыры, тогда полностью будем служить Богу. А теперь от мамоны никуда не убежишь. Мы состоим не только из души. Для тела тоже кое-что нужно». «Ты права. Слово Божие говорит: покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Почему мы разбогатели? Потому что всегда были рассудительными. А когда уверовали в Христа, наша рассудительность удвоилась и даже утроилась. Хотя многие братья осуждают нас за это. Говорят, что мы словами из Библии прикрываем свою скупость». «А кто осуждает? У кого ни кола, ни двора? Хорошо им жертвовать последнее, когда у них нет ничего». В Первую мировую войну, когда евангельские общины решили поддержать правительство сбором средств на лазареты, Ефим был против этого решения на том основании, что у царской власти, раз она решила вступить в войну, есть средства не только на пушки и пулеметы, но и на лазареты для раненых. Кое-кто предсказывал Ефиму: «Не сдобровать тебе с твоей ложно понимаемой рассудительностью, которая превращает тебя из человека в волка. Кто скупо сеет, скупо и пожнет. Что ты сеешь? Гроши». «А что пожинаю?» – злорадствовал Ефим. «Во всяком случае, побольше вашего». «До поры до времени, не забывая слов Екклезиаста. Человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда она неожиданно находит на них». После Первой мировой войны началась гражданская. Она охватила эти места, где жил Савельев. Власть в поселке менялась часто. Больше всего Ефим боялся за тройку породистых коней и пролетку. Когда пришли белые, облегченно вздохнул. Может быть, теперь восстановится порядок, и все будет как при царе. Но стали донимать партизаны. Когда красных отогнали верст за 70, свободнее стали устраиваться молитвенные собрания. В поселке, где жил Савельев, не было церкви. Там жили только 3 семьи из евангельской общины, которых навещал разъездной проповедник Семен Топилин. В один из июньских дней по пути из села Марьевки Сыромятниково он зашел к Ефиму. «Разрешите передохнуть у вас, брат. Немного устал, пройдя 8 верст. «Отдыхай, браток», — ласково сказал Ефим. «Жена сейчас попотчует тебя чайком, а ты, пока она возится самоваром, полежи. Тебе ведь дорога не ближняя». «Не хочет подвести, раз говорит о дальней дороге», — с горечью подумал проповедник. «А ведь я и зашел-то к нему с надеждой, что он раздобрится и подвезет меня». «Как твои кони поживают?» — спросил он у хозяина. «Да пока, слава Богу, никто не тронул. Молюсь о них, как о спасении душ человеческих. Слышишь, ржут? А уж резвы и сказать нельзя. Одним словом, огонь. На тех коней смахивают, на каких Илью пророка Господь на небо восхитил. Что же они у вас, больше в стойлах или в разъездах?» «Ездить некуда, больше стоят, потому и ржут. Застоялись малость. Может быть, сказать ему, чтобы подвез меня и тем дал выход неиспользуемой конской энергии?» — подумал проповедник, но напроситься не посмел. Хозяйка позвала к столу и тут же заговорила о трудностях с сахаром. «Раздобудешь с фунтик и не знаешь, глядеть на него или в шкафу для черного дня беречь. Бывало, в наклад купили, по 2 куска в стакан клали, а теперь в прикусочку, понемножечку, чтоб надолго хватило. Идут предложения, чтобы я был экономнее сахаром», — подумал проповедник и внутренне усмехнулся. Какие расчетливые, чересчур рассудительные христиане. Видя их откровенную скупость, он решил проучить их за чаем. Как и хозяева, он пил чай в прикуску, но откусывал сразу 0,5 куска. На 1 стакан было истрачено 4 куска. Зорко наблюдавшая за гостем хозяйка подумала: «Какой сластена! Мы с 1 куском выпиваем 3 стакана, а он на один стакан потратил чуть ли не полсахарницы. Наливая второй стакан, деланно добрым голосом сказала: «Если любите пить в накладку, ублажайте себя». Про себя подумала: «Наверное, больше двух кусков не положит». «Спасибо, сестра», — улыбнулся проповедник и один за другим, медленно с паузами, положил в стакан 5 кусков. Из груди хозяйки вырвался невольный стон. Она закашлялась и стала жаловаться на простуду, хотя стояла очень жаркая погода. Наливая 3-й стакан, сказала: «Пейте, как вам нравится». Чтобы успокоить хозяйку, последний стакан проповедник выпил совсем без сахара. Поблагодарив за чай, сказал: «Ну что ж, пойду вечером в Сыромятниково собрание». «Я укажу тебе самую короткую дорогу», — заулыбался любезный хозяин. «Если тебе сразу выйти на большак, то придется шагать 15 верст, а если пойдешь проселками, укоротишь дорогу 4 версты. Выйдем-ка во двор, я растолкую тебе насчет всяких поворотов». Вышли, Савельев, жестикулируя, поучал: «Видишь дерево в той стороне? Сверни с переулка, через 3 дома от нас, и шагай прямо на это дерево. Там будет небольшой прудик, возле него 2 дороги, направо и налево. По правой дороге не иди, а шагай по левой. Спустишься в лощинку, там будет небольшая деревушка. Ты ее минуй, поднимись на взгорье, поверни направо, пройдешь 3 версты, и только тогда выйдешь на большак. А там уже 6 верст и Сыромятниково. Коль не будешь присаживаться на отдых, легко доберешься 3 часа. Он с жаром и захлебыванием, как бы желая добра гостю, объяснял все повороты и пути. А в это время сытые, застоявшиеся кони ржали и нетерпеливо били копытами о деревянный пол конюшни. Проповеднику вспомнились слова из Откровения: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Хотелось плакать от жалости к этому нечуткому христианину, обличить его, но удержался, подумав: «Сам Господь обличит тебя за душевную окаменелость». Всю дорогу думал о том, как многих погубило богатство. Вспомнил богатого юношу и слова Христа о том, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Усталости не чувствовал, но была боль в душе о христианах, у которых сердце занято помыслами о деньгах и имуществе, о безрассудном накоплении сокровищ. Как только вышел на большак, позади него послышалось дикое гиканье. Поднимая пыль столбом, мчалась тройка. Посторонился. Тройка на мгновение поравнялась с ним и скрылась в пыли. К своему удивлению, на облучке пролетки он увидел Ефима Савельева. В экипаже сидели 3 человека с красными бантами на груди, с фуражками, надетыми на бекрень. Они кричали, улюлюкали, присвистывали, бесцеремонно толкая Ефима в спину. Через час проповедник пришел в Сыромятниково. До собрания он успел отдохнуть и собраться с мыслями. Из-за жаркой погоды решено было провести собрание во дворе молитвенного дома на Зеленой Мураве. Скамеек не поставили. Можно сидеть прямо на траве, как во время насыщения Христа 5000 человек 5 хлебами. Табуретка и стол были поставлены только для проповедника. Так как время было тяжелое, политическое положение неустойчивое, тревоги в каждом сердце непрекращающиеся, народу собралось очень много. Пришли даже те, которые никогда не посещали таких собраний. Под влиянием пережитого за день проповедник решил говорить о земных и небесных сокровищах, об ошибках людей, которые ищут опору в материальном богатстве. Каждое слово проникало в сердца слушателей, каждому хотелось отрешиться от этой земной суеты. Перед самым началом проповеди в первом ряду очутился Ефим Савельев. Слушая слово, он заливался горькими слезами, стоны вылетали из его груди. По окончании проповеди он встал и, обратившись ко всем, сказал: «Позвольте мне сказать несколько слов». «Говори, говори», — в один голос ответили собравшиеся. Ефим раскрыл рот, но из-за рыданий не мог произнести ни слова. Его знали многие, и эти слезы насторожили всех. Каждый подумал, что бы это значило. Прежде этот человек не только не рыдал, но никогда не пролил ни одной слезы. «Братья, сестры, брат-проповедник, перед вами тяжкий, лютый грешник», прерывающимся голосом обратился к собранию Ефим. «Все вы знаете меня. Многие из вас видели моих коней и пролетку. Я гордился своим богатством. Я копил его, не думая о страшном дне. Сегодня утром ко мне зашел брат Топилин, усталый после длинного пути. Ему нужно было идти сюда. Я мог бы его подвести, но мне стало жалко времени, жалко коней. Я только указал брату дорогу и на том успокоился. А через час после его ухода заявились красные партизаны, пьяные, страшные, с наганами. «Запрягай, вези, куда нам нужно, или сейчас же пристрелим на месте, как собаку». Задрожала этим голосом, затрепетала душа, ноги и руки от страха, они двигаются, а они кричат: «Живее пошевеливайся, паразит!» Хотел повезти на одном коне, заорали: «Запрягай тройку!» Жена тряслась, я трясся. «Запрягаю, а сам думаю, вот он, мой бедственный час. Сели они в пролетку, а я на козлы. Ругаются, сквернословят, тычут в спину наганами. Когда догнали брата на большаке, я не удержался от слез стыда и раскаяния. Не захотел подвести Божье чадо, вези теперь прислужников сатаны. Привез я их в назначенное место, думал, скажут спасибо и отпустят вместе с тройкой. Какое там, закричали: «Проваливай, кровосос!» А кони? Нам они нужнее, чем тебе. У нас дело мирового масштаба. Я же старик, не осилю такого длинного пути. Не осилишь? Тогда остановись к стенке, мы поможем тебе. Домой полетит только душа, а мерзкое тело пусть валяется под забором на радость голодным псам. Прощайся с белым светом. Упал я перед ними на колени, целую их пыльные сапоги и умоляю: пожалейте, оставьте в живых. Забирайте коней и пролетку, только не губите старика. Может быть, еще пригожусь когда-нибудь. Ну иди, не поминай лихом, а за подарочек спасибо. Вот так Господь покарал меня за мою рассудительность, которую я понимал не по-христиански, а только по-человечески, как безрассудный стяжатель. Простите меня, братья и сестры, прости, брат проповедник. Помолитесь обо мне, о моей осуетившейся душе. Свидетельство Ефима прерывалось слезами и всхлипываниями. На собрании было много богатых. Все были потрясены этим фактом. Многие подумали: а я чем лучше этого Ефима? Тоже трясусь над каждым рублем. Выступил пресвитер Сыромятниковской церкви с призывом: мы хотим расширить наш тесный молитвенный дом, а средств для этого не имеем. Выйдите вперед, кто хочет и может что-то жертвовать, и назовите сумму. Секретарь будет записывать. Первым вышел Ефим и громко сказал: 3000 рублей. За ним стали выходить другие. Секретарь еле успевал записывать крупные суммы. Проповедник объявил, что в следующие 2 вечера будут такие же собрания на открытом воздухе. Ефим оставался на всех собраниях. Днем он ходил по домам и убеждал всех прийти вечером. Несчастье переродило его, он стал неузнаваемым. Проповеди на собраниях были призывные. Больше 50 человек обратились ко Христу. «Теперь моя жена не будет считать куски сахара во время чаепития», — сказал Ефим проповеднику. «Погостите у меня, пожалуйста. Отныне я, как и вы», — теперь он говорил проповеднику, — «вы, а не ты, как прежде. Буду пешеходом». Сатанинская масленица кончилась. Начался христианский пост с молитвами и сокрушением. Смертью Поликарпа он был сожжен живым. Кончилось время преследования христиан в Малой Азии, чего нельзя сказать о Римской империи в целом. В других частях империи гонения продолжались, а к началу 3-го столетия они еще больше ужесточились и даже приняли организованные формы. Особенно свирепствовали противники христиан в Северной Африке, где были казнены Перпетуя и ее рабыня Фелицита. Но и до этого периода ожесточенных гонений на христиан имели место отдельные случаи, обратившие на себя всеобщее внимание. Одним из них было событие в Риме, случившееся ровно 10 лет спустя после смерти Поликарпа. Речь идет о Юстине, который известен нам как Юстин Мученик. Юстин родился в городе Неаполе, изучал философию Платона. Юношей он обратился ко Христу и вскоре стал известным миссионером и одним из активнейших защитников христианской веры. Проповедовал он, облегшись в плащ странствующего философа. Имея большой писательский талант, Юстин писал трактаты, которые должны были помочь нехристианским читателям понять христианскую веру, открыто выступал против преследования своих собратьев. В Риме он наставлял христиан в частных домах, поучал верующих и отвечал на вопросы ищущих. Это и было тем преступлением, которое повлекло за собой мученическую смерть. После судебного процесса судья объявил приговор, и Юстин был обезглавлен вместе с 5 другими мужчинами и одной женщиной. Казнь была совершена в Риме в 70-х годах 2-го столетия по рождению Христа. Он был одним из самых значительных богословов раннего христианства и пытался связать христианскую веру с платонизмом. Его учение о слове, ставшем плотью в Иисусе Христе, стало впоследствии одним из краеугольных камней христианского богословия. Несколько десятилетий спустя, при правлении императора Септимия Севера Люция, последовало первое повсеместное и интенсивное преследование христиан. В 202 году, по рождению Христа, император издал указ, согласно которому в Римской империи переход в христианство и иудаизм был запрещен. Сам император поклялся египетскому идолу Серапису, богу подземного царства, и рассматривал христиан как угрозу своей религии. Хотя указ был направлен прежде всего на то, чтобы воспрепятствовать обращению ко Христу, он имел последствия не только для новообращенных, но и для опытных руководителей церквей. Самые ожесточенные преследования пришлось вынести христианам Карфагена. Распространение христианства в этом стратегически важном римском городе Северной Африки беспокоило местные власти, и указ императора был распространен и на всех тех, кто наставлял других в вере или приводил их к Господу. Среди христиан Карфагена находился служитель церкви Сатур, который наставлял группу вновь покаявшихся в христианском учении. Фибия Перпетуя, 22-летняя женщина, мать грудного ребенка, сына, и ее рабыня Фелицита, которая была в положении на 8-м месяце, примкнули к группе, изучающей Евангелие. Они принадлежали к тем, кому пришлось почувствовать на себе указ императора. О муже Перпетуи ничего не известно. Историки предполагают, что он либо умер, либо оставил свою жену из-за того, что она стала христианкой. Вместе с Перпетуей и ее рабыней к смерти были приговорены их учитель Сатур и 3 других мужчин. Фелицита и молодая аристократка приняли крещение уже в тюрьме. История о судьбе Перпетуи записана в документе, датированном 3-м столетием под заглавием «Страдания Перпетуи и Фелициты». Возможно, основа истории взята из дневника и сообщений Перпетуи и Фелициты. В этом документе Перпетуя сообщает о том горе и унижении, которые причинил ей ее отец, знатный гражданин, когда он узнал, что его единственная дочь арестована и как последняя преступница брошена в тюрьму. Он тотчас же разыскал ее и умолял отречься от новой веры. Ее отказ так разозлил отца, что он пригрозил побить ее. Но Перпетуя не дала себя уговорить. Непреклонная стойкость Перпетуи была вскоре сломлена. То, чего не смог добиться ее отец, сделало ее беспомощное дитя. Перпетую так сильно мучили заботы, что она почти надломилась. В конце концов, 2 христианина добились того, что ее ребенка принесли в тюрьму. Перпетуя записала: «Вскармливая грудью свое дитя, которое совсем ослабло от голода, я поделилась со своей матерью моими заботами о ребенке. Пыталась утешить ее и отдала ребенка на ее попечение. Я была в большом горе, видя, как все страдали и сочувствие ко мне. Это испытание я должна была выдержать многие дни. Потом я получила разрешение оставить своего ребенка в тюрьме. Я поправилась тут же телесно, так как уже не боялась за своего сына». В тюрьме Перпетуя имела видение. Однажды она увидела Бога в саду, он дал ей превосходный сыр. Когда приблизилось время казни, семейный конфликт еще более обострился. Отец Перпетуи пришел в тюрьму и умолял ее поставить семейные отношения выше вероисповедания. Не отворачивайся полностью от нас, потому что никто не вступится за тебя, если с тобой что-нибудь случится. Но стойкая молодая женщина не сгибалась. На эшафоте произойдет то, что допустит Бог. Ибо я знаю, что стойкость наша зависит не от наших сил, а от Бога. Когда ее отец на следующий день узнал, что она будет брошена в амфитеатре на растерзание диким зверем, он попытался спасти ее. Это был героический поступок, но городские власти приказали избить пожилого человека. Душераздирающая картина. «Горе моего отца причинило мне такую боль», — писала Перпетуя, — «как будто меня самую побили». С окончанием процесса в 202-203 годах участь заключенных была решена. Оставшиеся перед казнью дни они провели в духовном размышлении, при этом больше всего заботясь о своем достоинстве пред Богом и верностью Христу, чем о предстоявшем страдании. Они встречались для молитвы, поделили между собой последнюю еду, преломили хлеб в память о святой любви Бога и засвидетельствовали толпе перед тюрьмой о своей вере. В день казни арестованных вывели на арену, где по римским обычаям на потеху публики мужчин до казни пытали. В воротах, ведущих на арену, Сатур остановился, чтобы с последним свидетельством обратиться к Удену, стражу тюрьмы, который впоследствии обратился ко Христу и сам принял мученическую смерть. После этого мужчину вывели на арену, на которую выпустили медведя, леопарда и дикого кабана, который был так истерзан и облит кровью, что публика, насмехаясь над ним, кричала. Теперь он действительно крещен. Перпетую и Фелициту, которая в тюрьме родила ребенка, раздели до нога и вывели на арену, где им предстояла встреча с разъяренным быком. Но зрители уже не могли больше вынести кровавого зрелища пыток и кричали «довольно». После этого спектакля, предшествовавшего казни, Перпетуя громко обратилась к христианским друзьям. «Передавайте дальше Слово Божие, стойте крепко в вере, любите друг друга, и пусть наши страдания не собьют вас с правильного пути». Потом Перпетую подвели к гладиатору, который должен был обезглавить ее. Из-за нерешительности или недостаточной подготовки гладиатор первым ударом не убил ее. Перпетуя закричала от боли, затем взяла дрожащую руку гладиатора, подтянула меч к своему горлу, и страданиям ее пришел конец. После этой волны преследований последовали 50 лет относительного спокойствия, в течение которых церковь постоянно росла. Конечно, не все люди были в состоянии вынести такое испытание веры, как Перпетуя и ее спутница, но этот пример веры, спокойствия и мужества притягивал их. В 5-м столетии над могилами этих женщин был воздвигнут обелиск. Адольф фон Харнак назвал историю этих двух женщин самой трогательной историей христианских мучеников. На Голгофу шел Мессия умирать, так как любит он меня и тебя.